слов. Только бы ты рядом, улыбка на лице, счастье моя награда. Просто будь рядом, ничего больше не нужно. Когда однажды человек опускаем в душ, открываем двери сердца, дарим любовь. А взамен только обман, печаль, слезы, боль. А нужна ли любовь с такими последствиями? За любовью тенью идем по следу. Мы и вроде жить продолжаем, но в чувства не верим. Когда перед счастьем закрывают нам двери, планы сломались, чувства разбиты. Утром живешь, а вечером убитый. Тяжело бывает, особенно ночью. Она плохая, я люблю ее, нет, это не точка. А многоточие, в наших отношениях не вернется она. Ты в прошлом ее. Надежды потеряна, смысла не видно. Остался один, на сердце противно. Боль от обид, дней прошлых зря. А впереди только дни календаря. Все ее слова, как лезвие в сердце. Для других там давно нету места. Она уже ушла, она уже с другим. Огонь любви погас и превратился в дым. Один ее взгляд заменял сотни фраз. Мы по разным городам, мы больше нет у нас. Теперь только ты и я и холодные стены, в которых я утопал постепенно. Строчка за строчкой складывал в куплет, вспоминая тебя и наше прошлое лето. Нет, это не слезы, что-то в глаз попал. Я не хочу тебя терять, начнем все сначала. Бесполезно просить, все не будет как прежде. Бросила меня, не оставив мне надежды. Что это любовь, один вопрос на устах. Когда она ушла, осталась пустота. Страх от потери и боль от обид. Я все еще живу, но сердце убито. Срываешься, звонишь, где же ты, с кем? Отвечает лишь гудки, с ними нет общих тем. Знаешь, первая любовь не проходит бесследно. Такой же, как она, не будет твоя жизнь. И все в дальнейшем пропитано ей. Аромат ее духов, подарки, постель. Отпустить тяжело, ведь забрала она сердце. Разбила, растоптала, пустила по ветру. Вся жизнь же кино, и люди актеры. Отпусти, не держи, будут новые роли. Надежда потеряна, смысла не видно. Остался один, на сердце противно. Боль от обид, дней прошлых зря. А впереди только дни календаря. Все ее слова, как лезвие в сердце. Для других там давно нету места. Она уже ушла, она уже с другим. Огонь любви погас и превратился в дым.